Четверг. 31 января 2008 года. Я вышла из автобуса на остановке Денмарк Хилл. Через дорогу светилась огнями больница Кингс Колледж. Около подъезда ревели сиренами несколько машин скорой помощи. Я завороженно наблюдала за ними, пока мне не начали сигналить. Я стоял на пешеходном переходе, и справа уже выстроилось несколько машин. Я пошла в сторону клиники Моцли, красивого старинного здания со светлыми портиками, очень эффектными на фоне красного кирпича. Остановившись перед немного обветшалым, но все еще величественным фасадом, я попыталась представить себе, как он выглядел 100 лет назад, когда мимо него, цокая копытами по мощенным мостовым, лошади везли кареты с зашторенными окошками. В последний раз в больницу меня везли совсем в другой карете, в карете скорой помощи. Я сидела там, забившись в угол, закрыв голову руками. Я когда-то пообещала себе, что больше никогда в жизни не переступлю порога подобного заведения. И вот теперь я снова стояла перед психиатрической больницей. Неужели у меня хватит смелости войти внутрь? Будь-то я обычный, нормальный человек. «Девушка, вы кого-нибудь ищете?» «Стюарт». В мятой рубашке, с закатанными по локоть рукавами и с красными от усталости глазами. «Я уже и забыла, как ты выглядишь», — сказала я. Мы виделись всего пару дней назад, но из-за нервотрепки на работе, и не только, мне казалось, что прошли годы. «Ну что, войдем?» — спросил Стюарт. Я оглянула на него, потом снова на вход. Люди спокойно входили и выходили наружу, но все же... «Не знаю», — пробормотала я. «Можем пойти куда-нибудь в другое место», — сказал он, — «но у меня совсем немного времени». Я сделала глубокий вздох. «Нет уж. Давай войдем. Только обещай, что выведешь меня обратно». Мы прошли в вестибюль и по бесконечным коридорам, обходя по дороге врачей, медсестер и пациентов, добрались до кафетерия. «Видишь, я приглашаю тебя только в самые фешенебельные места», — заметил Стюарт. «Да ладно. И тут вполне нормально». Я заняла свободный столик, а Стюарт встал в очередь за чаем и сэндвичами. Я всегда нервничаю, когда рядом больше 3 человек. И здесь весь кафетерий был забит медиками. Эти тут явно чувствовали себя как дома, весело перебрасывали шуточками. Остальные же посетители, видимо, пациенты, с мрачными лицами пытались решить, что им взять. Бутерброд или зачерствевший уже кекс. Прочие блюда были вычеркнуты из меню. В очередь за Стюартом пристроились еще 3 врачей. Стоявший спиной мужчина сразу вызвал у меня чувство смутной тревоги. Он сыпал шутками и флиртовал с молоденькой медсестрой, но что-то в нем было такое... знакомая. А может быть, смех? Я сделала несколько глубоких вздохов и перевела взгляд на Стюарта, но мужчина не переставал маячить на периферии зрения. Высокий такой, широкоплечий, с мускулистыми руками. Меня слегка затошнило. Я повернулась к стене, сосредоточилась на белой штукатурке, стараясь думать о другом, сосчитал до 6, потом еще раз. «Успокойся, все хорошо. Это не он». «Салат с сыром или ветчина?» Стюарт поставил поднос на стол, и я вздрогнула. «Салат с сыром, пожалуйста». Он передал мне пластиковый поднос и начал разворачивать свой сэндвич. «Давай поедем куда-нибудь на выходные», — предложил он. «Что скажешь?» «В субботу погоду обещали хорошую, а в воскресенье у меня матч. Надеюсь, плечо не будет болеть слишком сильно». Мимо нас, держа перед собой нагруженный поднос, прошел мужчина из очереди. Все-таки он больше напоминал его, чем тот, что напугал меня в Брайтоне, но я, пересилив себя, подняла глаза и хорошенько осмотрела его. Каждую черточку. заставляя себя сконцентрироваться на отличиях. Проследив за моим взглядом, Стюарт с любопытством уставился на мужчину, который уселся за столик неподалеку от нас, вместе с той медсестричкой. Они все еще смеялись. «Это Роб», — сказал Стюарт. «Мы с ним играем в регби». «Ах, вот как», — сказала я с облегчением. Искоса взглянув на Стюарта, я увидела, что он меня рассматривает. «Все в порядке?» «Да, а что?» «Ты что-то бледная?» Я постаралась принять беззаботный вид. «Я всегда бледная. Правда, все хорошо». «А сколько времени ушло сегодня на проверку?» Начиная раздражаться, я пожала плечами. «Не помню». Он все еще смотрел на меня своим профессиональным взглядом. «Прекрати это, Стюарт, понятно?» — прошипела я. «Ладно, извини». Перекусив, мы пошли по длинному коридору в обратную сторону, к выходу. В холле все так же толпились люди. Я считала шаги и думала только об одном. «А меня выпустят отсюда?» Внутренний голос все настойчивее твердил: «Беги!» «Что сделают все эти люди, если я вдруг перейду на бег? Начнут меня ловить? Или равнодушно отвернуться?» И вот мы вышли на улицу. Я с облегчением вдохнула холодный воздух, приправленный пылью и выхлопами паров бензина. Вслушалась в шум улицы. «Ура! Я на свободе!» Я даже забыла о Стюарте. И когда он взял меня за руку, вздрогнул от испуга. «Слушай», — сказал он, — «я понимаю, что сейчас не место и не время, но мне надо тебе кое-что сказать». Я взглянула вниз на наши скрепленные руки и увидела, что его рука слегка дрожит. «Помнишь тот вечер, когда я поцеловал тебя? А на следующий день я сказал, что это просто поцелуй. Помнишь?» «Да». Я боялась смотреть на него и поэтому перевела взгляд на дорогу, на проплывавшие мимо высокие бока красных автобусов. Три автобуса едут на юг, и ни одного в направлении моего дома. Так вот, для меня этот поцелуй был очень важен. Не знаю, почему я сказал то, что сказал. Я все время думаю об этом. И тут я ее увидела. На верхнем этаже двухэтажного автобуса номер 68 я увидела ярко-розовый берет, лихо надвинутый на лоб, а под ним копну белокурых волос. Автобус удалялся, но она смотрела прямо на меня. «Сильвия!» Я повернулась к Стюарту. «Прости, что ты сказал?»